Слава нашему Господу за то, что Господь сегодня позволил нам собраться здесь, на этом месте, чтобы еще раз через Слово Его соприкоснуться с Ним, с Его вечной истиной, и чтобы на дальнейшее время нам иметь этот духовный меч, отточенный, которым могли бы пользоваться, когда придется решать какие-то вопросы духовные, делать какой-то выбор, склоняться к тому или другому мнению. И потому Господь и сегодня дает нам возможность, чтобы еще раз послушать Слово Его. И, конечно, хотелось бы, чтобы Дух Святой так удобрил наши сердца, чтобы я не мог уклониться. Я не раз говорю, чтобы мне не проповедовать то, что я не знаю. Обычно люди все проповедуют, что знают, что не знают. Ну, знают, но от какого источника вопрос стоит? Если уже ничего не знаешь, то не будешь же и говорить вообще. Поэтому у меня всегда одна забота, чтобы Господь сохранил сердце, чтобы мне действительно не проповедовать то, что я знаю, но не так, как надо. И я думаю, у всех нас такая должна быть нужда, потому что я повторюсь то, что раньше говорил. Если Павел сказал, что я невежда в слове, он сказал так? Сказал. Хотя и невежда в слове, говорит, но не что, но не в познании. То он мог сердцем чувствовать, что есть что. И, наверное, это один из тех, которые соответствуют вот слову, которое написано, что, говорит, чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Оказывается, так просто по внешней обертке часто не разберешь, где добро, а где зло. Ну, что вроде бы все правильно, вроде бы все хорошо, а на самом деле, если заглянуть в глубину, то может оказаться, что не все так и хорошо, снаружи все хорошо, а изнутри, оказывается, и что-то гнилое есть. Поэтому нам очень важно иметь такое чувствительное сердце. И я думаю, когда Священное Писание выразило такую истину, что даже неопытный пойдет этим путем и не заблудится, то там как раз то имелось в виду чувствительное сердце. Даже опытом невозможно постигнуть все. С одной стороны, опыт что-то дает, а с другой стороны, жизнь предлагает все новые и новые загадки. Мы часто говорим, новые и новые ребусы. И попробуй вот тем прежним опытом, возьми то, что сегодня стало. И можно казаться в положении тех друзей Иова, которые приходили его утешать. Он после сказал, вы, говорит, жалкие утешители, помните? Потому что вот то, что они ему говорили, они говорили с опыта. И это был не был опыт отрицательный, это был опыт положительный. Они переживали прикосновение Господне, они видели, что на самом деле никто безвинный не погибал, хотя вообще-то, если сейчас говорит, бывает так, что праведника постигает то, что заслужили беззаконники. А беззаконник пользуется тем, чем должно праведнику пользоваться благами. Оказывается, вот как-то, ну, в жизни есть из общих правил исключения. И Библия это подчеркивает. И потому опыт есть опыт. И Писание говорит, чувство навыком или опытом приучено, но оно идет немножко дальше, чем вчерашний опыт. Вот по опыту, по движению сердца, вы, наверное, сами за собой, когда наблюдали, то вы, наверное, отметили вот такую деталь. Когда вы что-то решали, когда нужно было сделать выбор, вот вы принимали решение в сердце, вот твердо решать, что будете делать вот и так. И в одном случае, если даже по разуму не совсем было понятно, вы чувствовали мир какой-то, удовлетворение. А в других случаях принимали решение, и тут же сразу приходило смущение. И вы думали, а что не так? Потому что по разуму проанализировать и сказать, хорошо или плохо, невозможно было. А вот что-то люди говорят, интуиция сегодня, люди говорят. Ну, а если мы в Боге сокрыты, то уже подсказывает Дух Святой, тут не интуиция. Тут уже есть духовный мир, который подсказывает, что вот это решение не совсем правильное. И тут же тревоги начинаются. И поэтому, конечно, я говорю о тех чувствах, которые сразу посещают после решения, потому что иногда даже правильное решение, когда пройдет короткое время, несколько часов, начинается пересмотр, дьявол начинает, и тоже может прийти смущение. А я говорю о тех первых мгновениях. Вот приняли решение, и легко стало. А вот через неделю может и это затушеваться. Потому я не говорю, что все так будет. Но вот, и поэтому очень важно сегодня, чтобы наши чувства были навыком приучены к различению добра и зла. И тогда будет так, как написано. Вот что-то же неопытный. Но он не встречался с этими ситуациями. Он их не переживал. Но чувством понимает, чувствует, что вот так делать нельзя, это не пройдет вот так. Не будет успеха, не будет благословения. Поэтому пусть Господь поможет нам сегодня действительно слушать Слово Господне, иметь такое чувствительное сердце, которое могло бы ориентироваться, что нам принимать, а что нам не принимать. Потому что я в прошлый раз об этом говорил, и сегодня еще раз напомню, что дьявол очень часто умеет, он Писание знает хорошо, то люди говорят, что ничего не знает, знает он хорошо, потому он переворачивать может. Он знает истину и переворачивает ее тогда, он квалифицированно это делает. И подставлять не то, что надо. Я помню в свое время... Я говорю о том, что Бог всегда предупреждает, когда мы искренне и когда мы хотим знать именно то, что Бог хочет нам дать. Я помню в свое время, не помню, через кого-то из сестер было такое предупреждение пророческое, что вот-вот дьявол попытается смутить тебя. И, может быть, я сегодня уже не точно передам все, оно касалось Слова Божия. И, говорит, предложит что-то, меч. Но, говорит, а меч у него кривой и ржавый. У него меч кривой и ржавый. Я как сейчас помню, не помню, только это какая-то пресса выписывала ей газету одну. И я читаю, значит, некто был из атеистов, это было время где-то 73-74 год, это было то время, когда истина скрывалась, а то, что было против Бога, оно очень часто в прессе, в телевидении, в выступлениях различных лекторов, оно звучало постоянно. И некто, Филист, кажется, фамилия, не помню же этого автора, значит, пишет, как он Толю Юнчика перевоспитывал. Вы его, наверное, знаете все хорошо. И он там пишет, значит, что, вернее, Юнчики упоминаются, там был другой человек, которого он смутил вообще-то. И говорят, он впоследствии спился, не знаю как сегодня, был верующий, но он его переубедил. И на чем он его поймал? Он его поймал на том, на Слове Божьем. Он взял эту страничку Библии, что в первый день Бог сказал, да будет свет, и стал свет. А где-то, кажется, на четвертый день, если я не ошибаюсь, ну, я уже точно не помню, сегодня спонтанно пришло, говорит, а солнце и луна тут были поставлены на четвертый день, откуда же свет был? Откуда же был свет? И, вы знаете, это настолько его смутило. И когда я это прочитал, то мне тоже в сердце такое, знаете, как-то неприятно. С одной стороны, я хорошо понимал, что Слово Божие есть Слово Божие, в нем лжи нету. Но когда ты даже уверен, что нет лжи, но не можешь дать ответа для головы, тем более первые шаги делаешь, оно в смущение приводит. Поэтому я читаю, а там написано, что он их поставил быть светильниками на тверди небесной. А светильник – это же не источник света. Свет уже был создан, а переправить на землю в таком виде нужны были светильники. И оказалось, что да, у дьявола меч кривой и ржавый. Он очень легко и просто Бог разбивает все эти его попытки. Ну и смысл в чем заключается, чтобы нам найти в том же самом Слове Божьем ответы на возникшие вопросы. И очень часто они лежат на поверхности, рядышком, а мы просто не обращаем внимания. Ну, там пару стихов отделяют. Сказал Бог, да будет свет, и стал свет. На второй день там небо создал, а потом землю, потом поставил светило на твердь, чтобы светить на землю. Тут, наверное, 5-6 стихов. И ответ лежит, пожалуйста, светильниками поставил быть на тверди небесной. И всего лишь. Но для человека, который действительно не укоренен где-то, но в самом деле вот такой в тупик загоняют. Гоняют в тупик такими вопросами. Поэтому я думаю, что мы хорошо делаем, когда пытаемся вникнуть, насколько можно глубже в Слово Господне. И это очень важно. Я заметил одну такую истину. Я о ней частично говорил в прошлый раз. Когда ты что-то знаешь, особенно когда дело касается прообразов, то всегда тебе подставляют то, что ты не знаешь, и толкуют в свою сторону. Вы поняли, что я сказал? Но не все же мы знаем, и я не все знаю. Так вот то, что знаю в сторону, а вот в это место, вот тут об этом написано, а ты не знаешь, что тут на самом деле написано. Потом нам очень важно знать, что где написано и как оно правильно понимается. Что впоследствии кто-то не увел нас в то место, что нам неизвестно, и не перевернул все. А подбирается, то вроде все толково подбирается. Значит, ну не просто как бы, ну ни с того не взял, раз и бросил слово. Оно каким-то образом связывается с чем? И вот стоишь и думаешь впоследствии. Это один из приемов дьявола. Вводить те места, которых ты не знаешь, и переворачивать их по-своему, и извращать истину, похищать ее у тебя, которую ты уже знаешь. Через те места, которые не знаешь, и не знаешь, что они означают. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас. А я не думаю, я никогда не думал, что я все знаю на самом верхнем уровне. Я понимаю, что есть кто-то и лучше меня знает, и глубже. Но вот настолько, насколько доступно, я бы хотел, чтобы сегодня опять обратили внимание на эти вот истины, потому что все-таки, если мы о них читаем в Библии, значит, Бог хотел, чтобы мы что-то знали. Люди часто говорят так, а зачем вообще эту знать? Ну, если оно написано, то кому-то надо знать. Кому-то не надо, а кому-то и надо. Но я понимаю, что не всем может быть надо вот то, что я сегодня говорю. А кому-то надо. Может быть, придется столкнуться в беседе где-то, может, еще где-то. Но оно надо будет. Поэтому вы помните, что когда мы читали, почему я говорю читали, я опять повторяюсь, потому что откровение вот настолько глубоко, как мы что-то Евангелие проходили, трудно. Слишком много загадочного, слишком много условного. Ну как условно? Условный язык. Бог имеет в виду конкретные вещи, но передает это небесное нашим земным языком, а он далеко не совершенен для того, чтобы все передать в деталях. Потом приходится образным языком, но образный язык вот читаю и... А может то, а может так, а может так, а может и так. Поэтому вот так уж глубоко становиться не приходится. А вот то, что важно, на чем надо остановиться, мы останавливаемся.